Первый год Мелехова. Еще когда жил дачником у Лентваревых, собирался Чехов купить имение. Через приятеля своего Смагина пробовал даже. Тогда ему хотелось на Украине, но не удалось. Все-таки мысль и желание сидели прочно. И под всеми его душевными колебаниями, поисками пути и сомнениями это оставалось неизменным. Вероятно, с годами даже росло. Хотелось оседлости, устойчивости, чтобы вокруг было свое. Может быть, говорил тут и голос крестьянских предков. В Чехове сидел хозяин и устроитель. Доселе проявляться этому было негде. Весной 1892 года он купил, наконец, у художника Сорохтина небольшое имение Мелехова в нескольких верстах от станции Лопасня Московско-Курской железной дороги. Сама же Лопасня в 70 верстах от Москвы. Так что все это подмосковный мир, и само Мелехова можно бы назвать по-старинному подмосковной Чехова. Но подмосковные барских времен совсем иные. Ни дворцов с двусветными залами, ни оранжерей, ни парков в Мелехове не было. Тут скорее воскресил Чехов пионерство предков своих из Воронежской губернии, осевших на первобытной земле. В Мелехове жили и до Чехова. Был там дом, что-то вроде парка, очень вроде. Собственно, пришлось все переделывать заново. Думаю, Чехову это как раз и нравилось. Переехали всей семьей. Павел Егорыч, Евгения Яковлевна, сестра Маша и сам Антон Павлович, братья Александр, Иван и Михаил, жили уже самостоятельно. По чеховской хозяйственности все занялись кто чем мог. Дом начали перестраивать, чистить, оклеивать заново, кухню поставили отдельно, сад привели в порядок, все было заброшено. Теперь попало в домовитые руки. Работали все. Марья Павловна, 28-летняя девушка, занимавшаяся живописью и зимой, преподававшая в гимназии Ржевской, теперь с утра надевала сапоги, целый день пропадала то в поле, то на гумне, то на огороде, чтобы не слишком утомлялся брат. Она его обожала. Некогда он на своих плечах выносил ее обучение. Теперь она отдавала ему свои силы и жизнь. Да так и отдала. Замуж не вышла, чтобы за ним ходить. Считала, что навсегда останется он холостым. Павел Егорыч трудился в саду, Антон Павлович там же. Евгения Яковлевна по кухонной части и на огороде. Были, конечно, и кухарка, и два работника. Дом одноэтажный, но поместительный. Впечатление у гостей, довольно скоро появившихся тут, получалось такое, будто Чеховы спокон века и жили здесь. Настолько быстро освоили дом, внесли свое. А лучшая комната, большая, с венецианскими окнами, камином и большим турецким диваном, кабинет Антона Павловича. У Марьи Павловны девическое белое, цветы, узенькая и безупречная кровать, на стене большой портрет брата. У Евгении Яковлевны огромный шкаф и сундук со всяким добром, швейная машина. А у Павла Егорыча скорее келья или моленная. Образа, божественные книги, лампадки. Днем работал он в саду, вечером вычитывал вечерни, всеночную, напевал псалмы. В усадьбе Мелехова ничего незамечательного, не просто располагающего не было. В той местности и в недалеком Каширском уезде, уже Тульской губернии, мог Антон Павлович найти гораздо более привлекательное, особенно по Оке. Но он купил сразу, вовсе и не выбирая. Однако ему в деревне понравилось с той весны 92 года, когда он туда переехал. Изменилось даже душевное настроение. Он лучше себя здесь чувствовал. Да и сама русская весна. В природе происходит нечто изумительное, трогательное. Настроение покойное, созерцательное. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя. Такие строки очень редки в письмах Чехова, а вот весна в неказистом Мелехове отозвалась в нем так. Это правильно. Он свою родину и природу ее верно чувствовал. Но представить себе его бездеятельным, просто вдыхающим в весенней благодати барином нельзя никак. Весна весной, хозяйство хозяйством, все-таки он прежде всего писатель. Среди всех этих скворцов и весенних зорь, и первых подснежников, и зеленей, и ощущений рая он написал один из самых страшных своих рассказов. «Палата номер 6». А вот это уж противоположность богимовской дуэли. Но Чехов вообще разнообразен и сложен. Почему в тишине мелеховской весны потянуло его написать повесть о сумасшедших, засасывающих в свой мир здорового, их же лечившего доктора? Неведомо. Что-то пронзало его. Неизжитый след скучной истории. Здоровье, больные — все призрак, все иллюзия. Цена как будто бы одна. Если бы спросить его самого, он ответил бы, вероятно, написал, написал. Деньги были нужны. Он терпеть не мог поэтических поз, служение музам, святому искусству, и тут даже перебарщивал. Прочесть его письма, можно подумать, что говорится о газетном сотруднике средней руки Краснухине, который насобачился. Но Чехов во всем особенный человек и на других писателей не весьма похож. Кто, кроме него, например, мог написать строгое письмо редактору журнала за то, что тот в извещении об участии Чехова объявил его высокоталантливым, а название рассказа напечатал буквами вывесочного размера? Это произвело на автора самые неприятные впечатления. Он не против рекламы, но считает, что для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую верную рекламу. Пасху встречали уже у себя, в устроенном доме. В селе Мелехове, совсем рядом с усадьбой, церковь была, но без причта. Для пасхальной заутрени сложились вся деревня, Чеховы тоже, конечно, пригласили из соседней Давыдовой пустыни служить иеромонаха. Пела вся семья Чеховых, Антон Павлович тоже. Детское свое певчество как раз вспоминал он в Мелехове. И не по-хорошему, не от красоты и поэзии самого богослужения все-таки не мог отказаться. Пасхальную утреннюю пели мы, то есть моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались придовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно. В том же письме пишет он о скворцах. Их там много, а скворец может с полным правом сказать про себя: «Пою Богу моему, донди же есмь». Он поет целый день, не переставая. У человека моего поколения, если детство его проходило в деревне, остались в памяти разговоры взрослых о голоде, начало 90-х годов. Знакомые барышни, студенты собирались куда-то на голод. Доктора рассуждали с родителями о каких-то земствах. Имя Толстого произносилось с великим почтением. Он тоже куда-то призывал, кому-то взывал. Голод, голод. Это казалось жутким. Чехов после спокойного лета в Богимове осенью 1891 года в дела голода вошел основательно. Вместе с давним своим приятелем Егоровым, тот служил теперь земским начальником в Нижегородской губернии, придумал он особую форму помощи. Мысль такая. Осенью крестьяне из-за нужды и неурожая продают лошадей за бесценок. Настанет весна, пахать под яровое будет не на чем, значит, и не посеют. Если же осенью заняться покупкой лошадей, то весной можно будет раздавать их безлошадным. Кроме литературы, он написал тогда «Попрыгунью», рассказ, доставивший ему большие неприятности. Осень 1891 года идет у Чехова под знаком сбора средств на этих лошадей. Вместе с Сувориным и Русскими ведомостями он устроил сборник в пользу голодающих, собирал деньги и сам писал о голоде. Все им лично собранное посылалось Егорову, тот и покупал лошадей. А Чехов так всем этим увлекся, что в январе 92 года съездил даже к нему в Нижегородскую губернию, в лютые морозы, едва не погиб вечером в метели. Конечно, опять подпортил здоровье, как и на Сахалине, но, видимо, удержать его и теперь было нельзя, как и тогда. Сахалин сидел в нем и подгонял. Это была его судьба. А в декабрьских и январских письмах просто скромно говорится: «Посылаю вам 116 рублей» или «17 рублей». А потом досылает еще какие-то рубли, будто и немного, но со всем этим надо возиться, обо всем заботиться. Какие-то там нижегородские безлошадные. Ужасно интересно по морозу ехать бог знает куда, проверять на месте, как идут дела с лошадьми, везти Егорову еще несколько сот рублей, собранных по грошам, потом махнуть в Воронеж. Там тоже знакомые, тоже закупка лошадей, но по-другому устроена. Занимается этим губернатор Куровский. Интеллигентный и искренний человек, работает много. Кажется, в Нижегородской губернии дело с лошадьми не весьма преуспело. Цены на них сразу поднялись из-за усиленных закупок. Но не это важно. Много ли или немного сделали Чехов с Егоровым? Во всяком случае, для пути Чехова голод 91-92 годов оказался важен. Усилил в нем линию Сахалина. Тревога вечных вопросов: зачем я живу, для чего пишу, каков взгляд мой на мир. Это осталось и двойственность прежняя. Но тут-то вот рядом есть несомненное, как говорит западное христианство, «Dieu dans ses pauvres» — «Бог в своих бедняках». А «les pauvres» — «вокруг», от них не уйдешь, они прочно пристроились. И когда Чехов отдает себя и силы свои Богу в его бедных, как на Сахалине отдавал ему же в его погибших, это удается ему. Это выходит хорошо. Вот он теперь весной 92-го года купил Мелехова и поселился там. Это оказалось не случайно. Чудесная весна, чувствует он себя наконец оседло, сам себе хозяин, будто даже помещик. Но именно тут он и водружен со всей своей фамилией в самую глубину народа. В 300 шагах от Мелеховского балкона начиналась уже деревня. Чехов будто бы возвращался к предкам, ко всем этим Евстратиям и Михаилам и Егорам. А ждал он в Мелехове жизни старосветских помещиков, а желаний, не перелетающих за чистокол, благодушие, рыжиков, пирогов, уток, гусей, на него не похожи, да и времена не те. Тишины и спокойствия ему, конечно, хотелось, и в своем гнезде оказаться тоже хотелось. Ни о каких служениях народу, ни о чем торжественном он не помышлял, перебираясь сюда. Но, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Получилось не совсем так, как предполагал он, но в своем роде замечательно. Отдыхать, наслаждаясь весной, спокойствием, оседлостью и простором, пришлось недолго. Летом 92-го года вместе с голодом явилась холера. Бок о бок они и шли, как полагается, в дьявольских выступлениях. На этот раз дело для Чехова касалось не лошадей. По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в санитарные врачи от земства. Дан мне участок, и я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и подумать некогда. 13 июля. Дальше все в том же роде. Им удали для надзора 23 деревни, а позже, по-видимому, 25. Нет у него ни одной койки, ни одного фельдшера. Это волнует и раздражает, но и страшно возбуждает. Все лето и осень огромная работа, непрерывные разъезды. Холера в участке еще нет, но она надвигается отовсюду, идет из севера, из Оки, и вот она уже в Москве. Он живет как бы в осажденной крепости, укрепляет ее, не покладая рук. У меня на 25 деревень одна кружка, ни одного термометра и только полфунта карболовой кислоты. Опять, если его послушать, неизвестно, зачем он все это делает. Скучно. Думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота, не за мной ли приехали, ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру, и ждать только холеры, и в то же время быть совершенно равнодушным к всей болезни и к тем людям, которым служишь. Но зачем же тогда служить? От вознаграждения он отказался. Между тем сам в долгах по имению, и из гонораров ему вычитывают в погашение долга. А вот не может успокоиться, благодушествовать. В удобном доме все куда-то едет, учит мужиков гигиене, объезжает помещиков и фабрикантов, собирая на борьбу с холерой. Оказался я превосходным нищим. Набирал очень удачно, и теперь у него два превосходных барака со всей обстановкой и бараков пять не превосходных, а прескверных. И тут же рядом пребываю без гроша. Превосходному нищему приходилось иногда и туго. Кого-кого не перевидал он за эти свои странствия. Был, например, у соседки графини Орловой Давыдовой. Хотел устроить барак для ее рабочих. Она держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься. Или архимандрит, отказавшийся дать помещение для будущих больных. Этот дал повод Чехову прибавить в конце письма, после «барынь в бриллиантах» и благолепно равнодушного архимандрита, две строчки. «У меня часто бывает и подолгу сидит поп, прекрасный парень, вдовец, имеющий незаконных детей». В такие и подобные им странствия уходят корни рассказа «Жена», где как раз в лихорадку борьбы с голодом увлекают холодного, богатого инженера, пишущего у себя в имении ученое сочинение о железных дорогах. Все эти врачи, дамы, действующие там, это тоже окружение Антона Павловича Чехова. Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег. Я вижу ее каждый день и умиляюсь. Может быть, из-за принятых мер холера до его участка и не дошла. Была в 30 верстах, но встретиться с ней не довелось. С эпидемиями же тифа, дифтерита, скарлатины приходилось много бороться. С августа по 15 октября он записал 500 больных, а в действительности принял не меньше 1000. А в октябре Серпуховское земство постановило благодарить его. Чеховский участок оказался особенно удачным и почти ничего не стоил земству. Чехов обирал соседей фабрикантов, которые и отдувались за земство. В начале октября холера уже удалялась, но он не мог еще бросить своего участка на день-два съездить в Москву. И только со второй половины месяца жизнь его налаживается. Иной оттенок появляется и в письмах. Больше направлено на себя и на семью. Сестра Марья Павловна отказала жениху. Ничего не понимаю. Со слов близких к семье Чеховых известно теперь, что она именно из-за брата и не хотела выходить замуж. А о себе все тому же Суворину Антон Павлович пишет. «Жениться я не хочу, да и не на ком, да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой, а влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви». После летнего подъема как будто вообще усталость. Но появляются литературные интересы. Прелестно отвечает он брату на сообщение о Дании. «Весьма утешительно, что меня перевели на датский язык. Теперь я спокоен за Данию». А за себя, как писателя, не так уж спокоен. В невеселой русской осени, в деревне, много размышляет о писании своем, вновь все-таки возвращается к настроениям скучной истории. Нет общих идей. Писатели вечные или просто хорошие всегда куда-то идут и вас зовут туда же. И вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель. У одних цели ближайшие – крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова. У других цели отдаленные – Бог, загробная жизнь, счастье человечества. А вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет. А вот у нас, современных писателей, ничего этого нет. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Давняя тоска Чехова по божеству. Отец Христофор знал нечто всем существом, чего не хватало Чехову. Оттого и был всегда ясен, светел. Богу в его отверженных Чехов служил усердно, не хуже отца Христофора, а может быть лучше. Но внутренней цельности в нем не было. Не цельность, а именно раздвоение. Отсюда непрочность и тоска. Продолжается это до конца дней. Какими бы мечтаниями о том, что будет через 200-300 лет, не опьяняли себя герои более поздней полосы его писания. Год в Мелехове кончался. Для деревенской жизни в Чехове было нечто подходящее. Нельзя сказать, чтобы на новом месте он скучал, даже когда медицинская страда отошла. Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. А выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень. Все это очень занимает. Но другой, всегдашний, меланхолический Чехов тут же рядом. А жить не особенно хочется, умирать не хочется, но и жить как будто бы надоело. Ему 32 года. Очень видишь Чехова. Вот он сидит за воротами на лавочке и глядит в бурое поле, раздумывает о том о сём. Таким помнится он позже в Ялте, тоже на скамеечке и тоже в одиночестве. Только не перед бурым полем, а перед ночным морем. Зима довольно рано началась в 1892 году, во второй половине октября. Сегодня я гулял в поле по снегу. Кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне. И хотя сажал вишни и яблони, и чувствовал себя собственником, и с корнями, а все же, и как подходит это для русского человека в деревне, захотелось ему и вдаль. Будь время и деньги... Поехал бы опять в Италию и Париж. В бурых полях или полях снежных, где чувствуешь себя как на луне, многие мечтали об Италии.